3. Ловушка. Сашка лежал на боку, носом к стене. Волосы его склеились в сосульки. Влажная простыня была откинута, майка пропотела насквозь. Я тронул мокрое Сашкино плечо. Оно было теплое, но без большого жара. Он проснулся, повернул голову, улыбнулся слабо и виновато. «Ну, кажется, наши дела получше», — сказал я. «Давай-ка маечку снимем, а то простудишься в сырой». Помог ему сесть, стянул майку через голову и жидкие, как плети, руки. Опять поразился щемящей разницей между загорелой кожей шеи и беспомощной белизной спины с лопатками-крылышками. Ощущение Сашкиной ребячей беззащитности резануло меня новым страхом. А он вдруг оперся локтями о подушку, пробормотал: «Ох, простите, мне надо...» Спустил с кровати ноги. Я помог ему дойти до туалета, подождал, привел назад, откинул на своей кровати одеяло. «Давай-ка сюда», — уложил его на сухие простыни. «А вы где будете спать?» «В кресле выспался». «Намучились вы со мной». «Помалкивай. Ну-ка укройся, а то дрожишь». «А где Чиба?» Чиба в виде котенка вышел из-под кровати, муркнул. «Доброе утро!» Прыгнул на одеяло, свернулся клубком. Я придвинул кресло, сел. «Спи. Рано еще. Тебе сейчас полезно больше спать». «Ага». Сашка послушно прикрыл глаза, но через минуту опять вскинул ресницы. Глянул на меня, на потолок. «У тебя что-нибудь болит?» «Не, только весь такой, будто через выжималку в стиральной машине пропустили». «Бедняга ты. Отчего на тебя такая напасть?» Он пробубнил, и виновато, и насмешливо. «Зато, наверное, что от вас удрать хотел». «Ты что же, веришь в провидение?» «В провидение?» — удивился он. «Да нет, в судьбу, в законы высшей справедливости и так далее». Сашка погладил Чибу, вздохнул, глядя в потолок. «Мама верит. Она говорит, что если что-нибудь натворил, расплачиваться все равно придется. Поэтому и не наказывает. Говорит, что жизнь сама спросит». «И сбывается?» «Часто». «Мудрая у тебя мама». Он скосил на меня глаза, сказал нерешительно. «А у вас? Разве не такая?» «У меня, Сашка, маме было бы сейчас уже за 90. Я был поздний ребенок». «Но все равно. По-моему, она похожа на мою. Была». «Почему ты решил?» «Ну, когда вы по хронофону говорили, помните? У нее голос похожий, как у моей мамы». «Может быть». Я вспомнил историю с сундуком и телефонным аппаратом, и показалось, что случилось это давным-давно. Как хорошо было бы оказаться сейчас на пустырной улице, такой привычной, просто родной, под решительной опекой Генриетты Глебовны Барнаво. Но как туда доберешься с беспомощным Сашкой? А здесь ни друзей, ни знакомых. Пантюхин? Неизвестно, где его искать. Ребята из Пилигрима еще вчера покинули Подгорье. Сашка снова не по-хорошему розовел, и глаза у него блестели. Я потрогал его лоб. «Ну вот, опять ты раскалился». «Да ничего. А почему вы сказали, что были поздний ребенок?» «Потому что так. Сперва старший брат и сестра родились, а я уже много после, через 12 лет. «А я всего один, тоже поздний. У мамы долго детей не было, а потом вот». «Вот, получился вполне удачный», — деликатно сказал я. «Не знаю. Маме сравнивать не с кем, раз я один. А вас брат и сестра не обижали маленького?» «Нет. Когда я подрос, они жили уже отдельно, учились в Ленинграде, потом и остались там. А мы с мамой вдвоем. Отец был офицер, после войны в Германии служил, а потом... В общем, развелись они». «Все похоже», — выдохнул Сашка. «Что поделаешь?» «Может, и к лучшему. А то с отцами одни скандалы». Я хотел возразить, что с моим отцом было иначе. Ни истории, ни скандалов. Но, во-первых, от этого не легче, а во-вторых, зачем это Сашке? «Видать, хлебнули вы с мамой», — — сочувственно сказал я. «Было», — согласился он как-то очень бесхитростно. «Главное, что при этом у меня свойства терялись, проводниковые. Я боялся, что навсегда. А вас никто, значит, никогда не обижал и не трогал?» «Одно время жила с нами младшая мамина сестра, тетя Лика. Да какая там тетя, студентка. Она возымела привычку хлопать меня линейкой. Но обычно это кончалось так. Она линейкой трах, а я выхвачу и о колено. Наломали, в конце концов, столько, что хоть печку растапливай. Только один раз меня хотели взгреть по-настоящему. Попал в ловушку». «Терпеть не могу ловушки». «Кто ж их любит? Мы с приятелями стреляли из луков, и стрела моя залетела в чужой двор. А в нем полисадник вокруг грядок, высокий, выше моей головы. Ну, думаю, там надо искать. Перелез, и вдруг вижу, ко мне дядька движется, хозяин. Не какой-нибудь там краснорожий кулак, а вполне профессорского вида, в очках, в соломенной шляпе, с бородкой. Я, конечно, обратно к полисаднику. Ухватился, ногами скребу по рейкам, в обе коленки занозы вогнал, а руки слабеют. Как во сне, когда за тобой гонятся, а ты еле движешься. Наконец подтянулся, но тут пальцы сорвались, и я повис. На груди между лямками была перекладинка, она наделась на торчащую рейку, и обратно мне никак, высоко». «Оторвать нельзя? Перекладинку эту?» «Меня подвели штаны. До того дня я был ими очень доволен, крепчайшие, из замши особой выделки. Мне их отец из Германии прислал. Там, в Тироле, такие кожаные штанишки на лямках носят и мальчишки, и взрослые мужики. Сперва я надевать их стеснялся. Какие-то несоветские, с кожаными кисточками, с отворотами. Однако ребята во дворе трофея ценили. Самый образованный, Женька Ремезов, сказал, как у Вильгельма Телля. Понравилось всем и качество материала. Особенно здорово было в них кататься с наклонной крыши большого погреба по гладкому кровельному железу. Правда, взрослые ворчали, что зад сделался отполированный.